Глава 17. В подземельях. Галдеж в зале нарастал и превратился в беспорядочный шум. Одни возмущались, другие удивлялись, третьи просто бормотали. Разобрать слова было невозможно. Впрочем, одного я расслышал, так как он закричал во все горло. Как и прежде, им оказался боярин в красном халате. «Ну как такое возможно? Что же это за заклинание такое?» «О, я догадываюсь», — невесело пробормотал Портий. «Я гляжу, ты никак не поверишь мне, да?» — прошипел Арут Минш. «Тогда придется показать». Змей поднял руки кверху, оголяя свои зеленоватые чешуйчатые запястья. Ладони образовали чашечки. Змеиная морда тоже метнулась к потолку. Сверкающие зрачки закатились. Пасть едва заметно приоткрылась, а вокруг резко потемнело. Я испугался, что нас перенесло в мрак мир, но нет, просто в княжьих палатах резко потемнело. Над руками и головой Арут Минша возник большущий шар, словно пузырь из воздуха в воде, но он не спешил метнуться к небу и замер над змеем. Внутри пузыря что-то засверкало, затем успокоилось, и показался сумрачный мрак мир. Я сразу узнал местность – пещера Власты. Там была девушка, но вовсе не Власта. В отличие от костлявой колдуни, эта прелестница оказалась кудрявой шатенкой. Ох, так вот какая она, Валерия. Я и не представлял себе, как она мила. Пухлые губы, большие выразительные глаза и аккуратный, с едва заметной горбинкой носик. Не недостаток, а изюминка. Ростом она казалась примерно с Власту. Но тело не страдало такой страшной худобой. Да, стройная, но не тощая. Никаких признаков анорексии. И грудь приятно выделялась вперед. На таких красоток я могу смотреть вечность. Послышался очередной гул. Бояре чуть ли не хором подтверждали, что это и есть Валерия, дочь князя. Валерия что-то записывала. Я увидел в ее руках скучную книгу. Да, это был ее дневник. Она отложила его и взяла другую. Эту я тоже узнал. Сейчас этот сборник заклинаний лежал на коленях колдуни. Валерия вздохнула и открыла фолиант. Глаза ее сощурились, силясь прочесть магические символы. Голос оказался песней. И я вовсе не о том, что заклинание она читала нараспев. Просто он был таким сладким и глубоким, что невольно хотелось слушать и слушать. Заклинание закончилось, и грянул гром. Прямо внутри пузыря возникли темные тучи, заполонившие волшебный пузырь. Валерию не стало видно, зато послышался ее крик. Наконец все стихло, и тучи разошлись. Вместо Валерии стояла Власта в своем красном платье. От Валерии у нее был лишь фолиант с заклинаниями. Свирепое лицо смотрело вперед с всепоглощающей ненавистью. «А ты еще что за гадость?» — закричала она гневно. Пузырь резко лопнул, превратившись в несколько капель, плюхнувшихся в приоткрытой ладони Арут Минша. Змей, все это время пребывавший в этой позе, тяжело опустил руки и голову. «Ну что? Теперь вы, наконец, верите мне?» Тишина стояла такая, что я сразу понял – верит, еще как верит. Да и как тут усомниться, когда все наглядно показано? И для меня и вовсе сошлись записи дневника. Теперь стало ясно, что Валерия произнесла заклинание, обещавшее сделать ее умнее и сильнее. И она обернулась Властой, умной, вероятно, сильной и уж точно злобной в качестве побочного эффекта. «Хорошо», – боярин в красном кивнул. «Больше сомнений нет. Ты – Валерия». «Я Власта!» – злобно сощурившись, возразила колдунья. Боярин удивленно поглядел на нее, но не стал возражать. «У кого еще есть сомнения и вопросы?» – спросил он. «Как насчет князя Володя?» – раздался голос из толпы. «Да», – согласно кивнул боярин. «Володя – истинный князь, имеющий право на стол Ромска, и он жив, а значит...» «Но его тут нет!» – рявкнула Власта. «Он твой батюшка!» «Вот именно! А я его дочь, и пока его нет, я занимаю стол и правлю княжеством!» Голос Власта не терпел возражений. «Надобно снарядить экспедицию. Володя надобно разыскать и вернуть. Он наш князь!» Бояре закивали и заголосили согласно. Власта кипела, сжимала руки. Ее худая грудь вздымалась, но возразить ей было нечего. «Пусть так и будет!» Возникло очередное молчание. Власта обижала взглядом толпу. Потом глянула на провидцев и, наконец, уронила глаза на нас троих – меня, Портия и худого усача. Лицо колдуни просветлело, тело успокоилось, пальцы разжались. а на лице заиграла хитрая улыбка. «Тогда придется отложить суд», — провозгласила она, вновь развалившись в кресле и сложив руки на груди. «Уведите их!» К нам подошла стража. Каждого из нас под руки взяли по двое воинов и потащили прочь из зала друг за другом. «Ты пожалеешь!» — услышал я злобный шепот Порти, когда мы проходили недалеко от трона. «Ну, разумеется!» — усмехнулась колдунья. В просторной камере подземелья, куда нас приволокли, было сухо, холодно и темно. Лишь немного света попадало от стоявших где-то вдали факелов. Мне удалось разглядеть наличие узкой ямки, очевидно, сортира и несколько деревянных лавок, наших постелей. «Как тебя звать?» — спросил я тощего усатого мужика, когда стражники зашагали прочь от запертой решетки. «Мое имя Зарвик, боярин», — ответил тот. «Предатель!» — рявкнул на него Порти. «Прошу тебя, князь, не гневись!» Зарвик и без того худой втянул живот и прижал себя к одной из трех стен камер. «Меня пытали!» «Да как она вообще могла пронюхать?» Зарвик пожал плечами. «Это загадка, князь, но Власта, или, как выяснилось, княжна Валерия, она просто все знала». «Врезать бы тебе!» — зарычал Порти, поднимая кулаки. Зарвик пугливо прижался к полу, но Порти махнул рукой и повернулся ко мне. «Значит, тебе удалось задержать Урия? Верно, мой друг?» Он слабо улыбнулся. «Не стоит тебе так называть меня!» — отозвался я. «Я не помог бы, зная, как ты собираешься поступить с Урием и его армией, а впоследствии с его княжеством». «Да брось! Я не пролил и капли их звериной крови!» — усмехнулся он. «А что касается княжества, то, знаешь, я не против соседей людей, но когда рядом зверье, то как-то не по себе, нет им веры. Тупые злобные мрази, вот кто они!» «У-у-у! Расизм, не иначе!» Я вспомнил свою шутку в адрес Кента. «Что ж, аллергии к расистам у меня, конечно, не было, но и понимания тоже». «А как ты объяснишь предательство брата?» — спросил я. «А вот тем и объясню, что он смотрел на зверолюдей и фортеца, как на нечто нормальное, не видел в них угрозы. Но ты сам свидетель, они пошли на нас войной». В тот момент я хотел придушить Порти. Ему еще хватало наглости лицемерить. Власта шантажировала его, заставила напасть. «Потому что ненавидела тебя. Угадай, за что?» «Как она только догадалась!» — с досадой произнес Порти. «Поумнела!» У меня не было желания продолжать общение. У Зарвика с Портием тоже тем для беседы не оказалось. Так что довольно долго мы сидели молча. Потом послышались приближающиеся шаги, а вскоре замерцал еще один факел и стало светлей. Перед нашей клеткой стояла Власта с двумя солдатами по сторонам. «Раду сол, раду свет!» — воскликнула она и подняла растопыренную ладонь. Темница озарилась светом и меня на пару секунд ослепила. Злобные глаза колдуни оценивающе пробежались по нам, прильнувшим к клетке. «Ты будешь первый, морячок», — сказала она и показала на Зарвика. Щелкнул ключ. Калитка решетки сдвинулась, и стражи вывели худого моряка. Снова щелчок, через пару минут шаги стихли. Мы с Портием остались одни. «Что это значит? Ты будешь первым?» — спросил я. «Не знаю», — проворчал Порти. «Не нравится мне это. Эх, если бы удалось выбраться. И что тогда? В бега?» — усмехнулся Илья. «Это вряд ли. Помнишь, я упоминал могущественного союзника? Рыга Инсорга?» Порти вздрогнул. Глаза толстяка впились в меня. «Ты знаешь?» Пришлось признаться ему, рассказать, что стал свидетелем их беседы, а затем маги, избавивших их от армии Урия. «Самое забавное, что он обитает не так далеко отсюда», — пробормотал толстяк. «В каком-то соседнем княжестве?» «В этом подземелье», — усмехнулся Порти. «Оно большое и путанное. Тут много всего, в том числе моя лаборатория. Там-то я его и держу. Кто он такой вообще, этот Рыкенсорг?» «А вот это не важно, мой друг», — осклабился Порти, затем нахмурился. «Гораздо важнее, почему он сам до сих пор не явился на помощь. Наверняка ведь прознал о случившемся». Я одарил его презрительным взглядом, но проглотил его мой друг. Мы снова молчали и ждали возвращения Зарвика. Впрочем, я не был уверен, что это случится. Походило, что княжна собиралась избавиться от него, а потом, вероятно, от нас. Но тут я ошибся. Через полчаса Власта, Зарвик и двое стражи оказались перед камерой. Матросы затолкали обратно, а колдунья показала на меня. «Теперь ты! Как там тебя называют? Лев?» Она скорчила ехидную гримасу. Меня вытолкали и повели рядом с Властой. Мы прошагали чуть более 5 минут и оказались в другой камере. Тут было светло, благодаря настольным масляным лампам. Стоял удобный стол, вокруг него стулья. Стражу садили меня на один из них. Колдунья расположилась напротив. Ее пронзительные глаза изучали меня. «Это что, допрос?» – буркнул я. «Как насчет адвоката?» «Адвокат?» – брови колдуньи приподнялись. «Я знаю о них, но в нашем княжестве для суда адвокаты не нужны. Да и зачем? Все решает князь. А эти бездельники, адвокаты и прокуроры, только мешаются и затягивают дела». «Значит, это суд?» «Нет, другое. Потому-то ты и здесь передо мной, что нет смысла тебя судить». Теперь уже я приподнял брови. Она продолжала. «А что я скажу? Мне не в чем тебя упрекнуть. Ты чуть не порушил мои планы, но дела княжества тут ни при чем». «Значит, отпустишь?» «Могу я отпустить». Она выдержала паузу. «А могу погубить сейчас и здесь. Ты ведь чужеземец. Кто тебя хватится?» Она могла прикончить меня и без этой болтовни. Власта явно что-то хотела от меня. Я сразу сообразил. «Но вот что именно?» Я молчал и, как мог, изобразил лицо полное внимания. «Ты слышал, что сказал провидец Арутминш? Мои родители живы. Рад за них. Бояре хотят от меня экспедицию». «Я там был и все слышал», — напомнил я. «Ну да», — она кивнула. «А еще ходит слушок, что ты, ищейка, нанимаешься к князьям для розыска пропавших». «Похищенных», — уточнил я. «Не суть», — отмахнулась Власт. «Ты хочешь, чтобы я разыскал их?» «Именно». «И если я откажусь, то...» «Да», — колдунья закивала. «И я даже знаю, как именно ты умрешь. Твоя смерть не будет напрасной, поверь». Я задумался. Предложение показалось мне заманчивым. Я вовсе не жаждал помочь этой злобной особе, даже понимая, что изначально она таковой не была. Но ее родители могли исправить ситуацию. По крайней мере, она лишится власти в Ромске. «Как и где произошло кораблекрушение?» «Отец нарядил плавание, чтобы доставить мою беременную мать в Хизантонское княжество. Беременность шла плохо, и он надеялся, что тамошние лекари помогут. На полпути твой нынешний сокамерник Зарвик, и в этот момент обычный моряк, устроил на корабле взрыв, а перед этим повредил все спасательные шлюпки, кроме одной, на которой спасся сам». «Твоя мать была беременна?» «Да. А знаешь, кто поставил диагноз, суливший смерть и моей неродившейся сестре и матери во время предстоящих родов?» «Орти?» – брякнул я, не задумываясь. «А ты и правда не глуп». «Да, он. Уверена, что выдуманная болезнь была частью его плана. Другие подробности узнаешь у своих сокамерников». Я снова задумался. «Мне понадобятся эти двое», – сказал я. «Они знают многое, что поможет мне». «Вообще-то, я собиралась приговорить обоих к смерти. Уверена, бояре поддержат. А даже если нет, пока родители не вернулись, я власть в княжестве. Без них вряд ли что-то выйдет. Если нет, то можешь и меня приговорить. Или что там у тебя задумано?» Власть опрокинулась на спинку стула и задрала голову к потолку. Через минуту вернулась в нормальное положение и оглядела меня. «Они твои», —